Глава 10. Алиса. Он все же пришел. Алиса. Металась по комнате, не зная, что делать. Реагировала на каждый шорох в коридоре. «Вот зачем? Зачем я его ударила?» — бормотала себе под нос. «Конечно, пусть бы и дальше лапал, да?» — тут же ответила сама себе. «Будто тебе не понравилось», — послышался едкий голосок внутри. «В том-то все и дело, что мне понравилось». Кожа была до сих пор покрыта мурашками от его прикосновений, а нос чувствовал запах мужского одеколона. Не выходил из головы момент, как парень прижимал меня к своему натренированному телу, не причиняя боли. А ведь мог же. Братец Кришти силен, здесь и невооруженным взглядом видно. Высокий, широкоплечий, волосы цвета воронова крыла, зеленые глаза, которые казались колдовскими. Форма Академии идеально подчеркивала его статную фигуру, и, возможно, не будь я в теле другой девушки, и мне не угрожала опасность, то я бы даже и попускала на него слюни. Но точно не сейчас и не в этой жизни. От его внимания у меня будут только одни проблемы и ничего более. Расхаживала по комнате из стороны в сторону, размышляя, как себя вести, если встречусь с ним, или, не дай боги, он заявится сюда. Ведь маловероятно, что мне простят сломанный нос. Этот парень только с виду весь такой благородный. А на самом деле ничем не лучше своей истеричной сестрицы, которую пнули под зад, за что ректору низкий поклон. Пытаюсь успокоиться, только хотела сесть на стул, как посреди комнаты что-то засветилось, и оттуда вышла Дионика. «Ди!» — кинулась я к ней, оглядывая с ног до головы. «Ты как? Что они тебе сделали?» «Уже все хорошо». Устало произнесла девушка. «Меня подлечили магией и отпустили отдыхать в комнату. Завтра выходной, побольше посплю». «Ты не ответила, из-за чего они напали на тебя. И не надо мне говорить, что это не дело рук Ясарии и ее шавок». Рыкнула, прищуриваясь. «Я так понимаю, что слово «шавок» — это нечто оскорбительное», — кивнула Дионика. «Они хотели наказать меня за тебя», — выдохнула девушка. Пытались выжечь клеймо предательницы. «Выжечь? Клеймо предательницы?» — взревела я, чувствуя накрывающую с головой ярость. «Да какого хрена творится в этом мире? Здесь что, все с ума посходили? И что означает это клеймо?» — шикнула я, сжимая зубы. «Ничего хорошего. Тут, у кого оно стоит, считается отбросом общества. Это клеймо ставят студенты в учебных заведениях на тех, кто жалуется преподавателям. Не стоит говорить, что жизнь бедолаги, носящего такое клеймо, превращается в ад. Его не примут ни в один круг общения, потому что будут считать, что все их тайны тут же узнают магистр и ректор. А как-то смыть его или, не знаю, свести?» Нахмурилась я, понимая, в какую опасность может попасть из-за меня Ди. «Мне они точно поставить ничего не смогут. Я им зубы в окрошку покрошу, пусть только притронутся. Но вот Дионика...» Я не хотела, чтобы эта девушка страдала. Хорошая она. «Оно не смывается», — шумно вздохнула Ди. «Клеймо остается навечно. И слава богам, что ректор вовремя вышел, и они не успели воплотить задуманное в реальность», — шмыгнула носом соседка по комнате, смахивая с глаз непрошенные слезы. «Магистры за такое не наказывают, считая это бредом адептов. Для них это клеймо ничего не значит. Ректор может сделать выговор за рану. Ведь изначально там не клеймо, а ожог. Но ничего более из наказания не последует. Вот они и понимают, что им все сойдет с рук за содеянное. Что-то мне подсказывает, что Кришти с Ясарией уже не раз так делали». «Криштию отчислили», — рыкнула я, замечая округленные глаза Ди. «И эта мышь Ясария больше и пальцем к тебе не притронется. Скажи, мы с тобой вместе на лекции ходим?» «Да, я была настроена решительно. Нечего прятать голову в песок, когда творится вокруг черти что. Язык у нас один, дай бог и письмо не отличается. А со всем остальным разберусь. Сейчас палочку свою достану, потренируюсь. Ничего, где наша не пропадала. Никому не дам Дионику в обиду. Она хранит мою тайну, а я сохраню ее нервы и здоровье». «Сейчас покажу тебе расписание», — засуетилась девушка. «Позже. Ты ложись, отдыхай». Забеспокоилась я, наблюдая, что бледность на лице у шатенки усилилась. «Тебе сделали больно из-за меня». Ди легла на кровать, едва слышно произнося. «Я не держу на тебя зла, Алиса, честное слово. и никому ничего не расскажу. Кроме Мелисы у меня здесь никого нет. С безродными особо и не общаются». Хлопнула глазами, понимая, что у девушки нет родителей и, судя по всему, родственников. «У меня тоже нет родителей». Присела на кровать напротив, вспоминая, как 3 года назад хоронила отца. Папа умер от сердечного приступа, а маму я никогда не знала. Пожала плечами, чувствуя в кореглазой шатенке, внимательно смотрящей на меня, родственную душу. «Мне так жаль. Правда, не могу прочувствовать всю горечь твоей утраты», — произнесла Дионика. «И не нужно этого делать», — натянуто улыбнулась я в ответ. «Это очень больно, Ди». Откинулась на стенку, вспоминая свою прежнюю жизнь. После ухода отца в иной мир я словно сошла с ума, не покидая тренировочный зал. Меня даже тренер несколько раз выгонял из него взашей. Зато благодаря своему усердию я смогла подняться почти до самого верха, чтобы потом глупо умереть и оказаться в теле слабой девушки. Опять едко пискнул голосок внутри. Скосив глаза на Дионику, заметила, что подруга задремала. Осторожно, дабы не разбудить, я укрыла ее пледом, как в дверь тут же громко забарабанили, что привело меня в ярость. Рванув к дверному полотну, резко распахнула его, наблюдая в коридоре того очкарика, который посмел предложить мне непристойную вещь. «Детка», — расплылся он в улыбке, — «я устал ждать и решил прийти сам. Как пришел, так и уйдешь», — шикнула я на него, прикрывая за собой дверь и оказываясь с этим очкариком наедине посреди коридора. «Ты уже разгорячилась», — едко усмехнулся он, срываясь с места и прижимая меня к стене, тут же обслюнявливая губы. «Что-то ты, Алиса, совсем расслабилась. Где твоя реакция?» Я знала ответ на этот вопрос. Тело слишком слабое, чтобы реагировать на нечто подобное. «Ну ничего, научимся заново, если меня не прибьют раньше времени». Резко подняв колено, я от души заехала в пах, отчего парень судорожно вздохнул и зашипел, складываясь пополам. Обошла его по кругу, наблюдая мучения очкарика, и, приложив ступню к его оттопыренной заднице, толкнула вперед, подальше от своей комнаты, отчего он шлепнулся на колени, вновь злобно шипя и неся какой-то бред про кольцо покорности. Хотелось плюнуть ему на сгорбленную спину, но я сдержала себя от столь низкого порыва. Скрывшись в комнате, посмотрела на мирно спящую Дионику, чувствуя, что от ярости сейчас лопну. Хотелось кинуться следом за скулящим парнем и еще раз зарядить коленом по энному месту, чтобы в следующий раз знал, как свои вареникоподобные губища распускать. Фу, какая мерзость! 15 минут ушло на успокоение. Умылась холодной водой, тщательно разглядывая себя в зеркало. Мне казалось, или кожа действительно стала менее серой, да и мешки под глазами почти незаметны. Странно. Вздохнула я, тут же злобно сжимая зубы, так как в дверь опять постучали. Сорвавшись с места, я поспешила открыть, мысленно пересчитывая зубы очкарику, так как в моем понимании это был именно он. «До тебя туго доходит!» — рыкнул я, распахивая полотно и тут же замирая, так как через порог на меня уставились 2 удивленные пары уже знакомых глаз.